был интересный репортаж о слепом человеке. Если вы помните, было «Слепые охраняют город». Был молодой человек. Этот человек звонил Лазарю постоянно и просил его о встрече. И Лазарь все время, так сказать, он говорит, мне некогда, у меня очень много работы и прочее, прочее. И еще один раз он позвонил, он говорит, слушайте, я уезжаю в отпуск. Куда вы едете? И он сказал куда-то, он едет на юг куда-то ехали. Он говорит, а я там буду. Он говорит, хорошо, а как я вас найду? Он говорит, а первый слепой человек, который там будет, это буду я. И тогда у него журналистское чутье взыграло, и он решил обязательно с ним встретиться. И он встретился и сделал репортаж. Этот человек готовился быть кинооператором, как я помню, до войны. И на одной из танцплощадок он познакомился со своей будущей женой. И когда началась война, ушел на войну, и в одном из первых боев ему пули прострелили, так сказать, вот так, глаза, и он лишился зрения. А его хобби было, он очень любил архитектуру, и он ее изучал, и он увлекался этим. И много-много операций прошел он, пока он стал инвалидом. И он после войны он решил пойти найти свою супругу. И он пришел, постучал в двери, и эта жена его, красавица, когда увидела, она, так сказать, ну, поняла, что она не может его бросить. Вот когда он стал главой семьи, он начал, так сказать, искать применение, что он может делать. Он ходил в библиотеку, и она читала ему об архитектуре. И таким образом и создалась эта книжка «Львы охраняют город». До этого он научился печатать на машинке. И потом он понял, что научиться печатать слепым образом, это, так сказать, может быть, многие нуждаются в этом. И он издал книжечку, инструкцию. Ее напечатали, потому что и одна машинистка сказала, что эта инструкция, мы ждали очень много лет, что это очень нужна нам, эта инструкция. Как печатать слепым образом. Он печатал некоторые рассказы. Когда он пришел в редакцию, и редактор увидел военный, бывший фронтовик и слепой, он не мог ему отказать, и он прочел эти рассказы. Эти рассказы были потом вроде бы напечатаны, насколько я помню. И после этого Лазарь сделал репортаж, и этот человек в определенные дни, недели, около Казанского собора, кажется, делал лекции и отвечал на вопросы граждан об архитектуре Ленинграда, слепой.